Глава 23. Вариантов досуга было много, однако этот вечер я решила провести нестандартно. Заплела волосы в косу, надела самое простое из своих платьев и отправилась к мужскому общежитию ждать парней. Ботаник и псих вышли из дверей вместе, а, увидав меня, удивились. «Марго?» – произнес Джим. «Что ты тут делаешь?» «Иду с вами», – хмуро буркнула я. Друзья уставились удивление прежнего. «Ты, наверное, забыла», — начал псих осторожно. «Мы сейчас в подвалы, Ксли...» Но на память я не жаловалась. «Я с вами». Пауза, и Джим произнес. «Да нечего тебе там делать». «Угу». Видя мою решимость, продолжать спор парни не стали. Просто пожали плечами, и мы пошли. Не доходя до центрального входа в главный корпус, свернули к малоприметной лестнице, уводящей вниз, к этакому отдельному входу в хозяйственное помещение. В конце лестницы была дверь, за которой обнаружился небольшой предбанник. Там мы взяли стеклянные бидоны с крышками, накинули пропитанные каким-то раствором фартуки и прихватили инвентарь. Из последнего предлагались лопатки на манер садовых и длинные пинцеты. От мысли, для чего все это нужно, охватил легкий мандраж. «Маргарита, зачем?» – не выдержал псих. «Вас поддержать». «Да не надо нас поддерживать. Мы сами себе поддержка, справляемся». «Втроем вычистим подвал от слизней быстрее», – возразила я. Псих застонал, а Джим пояснил. «Там невозможно вычистить. Слизни бесконечны. Хоть все академии собирать будем, они все равно не кончатся». «А почему?» – не поняла я. «Потому что там огромное количество кладок», – вновь подал голос псих. «Гадость лезет из щелей и вообще неистребима. Да и нет смысла ее уничтожать. Она нужна для алхимии и факультету лекарского дела». «Ясно». Я кивнула и первой шагнула в узкий недружелюбного вида проход. Меня быстро одернули, отодвинули и отправили в хвост процессии. Разумное решение, если учесть, что в подвалах я в первый раз. Все оказалось непросто. Прямо за дверью предбанника никакой гадости не обнаружилось. И в следующем коридоре тоже. Мы спустились на несколько пролетов, прошли очередным коридором, и уже там, на приличном удалении от входа, я увидела то, к чему так глупо рвалась. На стенах, сложенных из крупных булыжников, висели обычные для этого мира магические светильники. Вокруг светильников камни были влажными, но чистыми. А вот дальше — мрак. Живность разной степени противности не то чтобы кишела, но каракатиц, многоножек и слизней было достаточно. Причем последние, кроме прочего, отличались по цветам. Я скривилась. Дружба дружбой, но объяснить себе, зачем я тут, не получалось. Мне требовалась цель. Нечто, что будет мотивировать на трудовой подвиг и вообще. Так родилась идея. Давайте соберем столько, чтобы лекари с алхимиками взвыли от количества материала, чтобы их завалило. Псих хмыкнул и тут же крылья этой моей мечте подрубил. «Не взвоют, не завалит. Все лишнее они законсервируют и уберут в хранилище. А хранилища у них большие». Сразу стало кисло, поэтому я просто взяла пинцет, стеклянный бидон и шагнула к стене. Парни объяснили, что сначала собираем все, а потом сортируем и распихиваем по другим банкам. При этом желательно уничтожать кладки непосредственно слизней. Они похожи на пупырчатые белесые пятна и располагаются прямо на камнях. Я начала. Едва прихватила пинцетом первого непонятного жука, услышала. «Марго, где ты сегодня пропадала?» – спрашивал псих. И ему я ответила то же, что Джиму, проявившему любопытство сразу после обеда на лекции. «Прости, не могу сказать. Там все сложно». Лим понятливо кивнул и с тяжелым вздохом шагнул к другому участку стены. Время превратилось даже не в кисель, а в нечто куда более вязкое. Я ловила живность, сбрасывала ее в бидон, и ничего не менялось. Финал наказания так и не наступал. Набрав треть бидона, я поинтересовалась, сколько времени прошло. Оказалось, час. Всего-то. А самое неприятное, настроение мое не улучшалось. Я-то думала, что монотонная специфическая работа поможет прочистить голову, отвлечет от всякого рода мыслей, но нет. Настроение стало еще хуже, зато от вида слизней уже не тошнило. Один раз я слишком сильно сжала пинцет, и захваченное насекомое лопнуло. Во все стороны брызнул остро пахнущий сок. «А вот так лучше не делать», — прокомментировала Миквой. «Если раздавить слишком много, мы тут задохнемся». Я понятливо кивнула и продолжила наполнять тару. Догадываюсь, какие сны будут видеться сегодня. Не Георг с вытянутыми трубочкой губами, а ползающие по камням жуки. Спустя 2 часа работы на благо Академии настроение мое окончательно сдохло. Внешне я держалась спокойно, а внутри бурлила, гоняя по кругу весь запас нецензурных слов. Главным объектом молчаливой ругани был Тонс. В чем он меня сегодня обвинял, а? Совсем берега попутал? Да я... А он? Накрыв крышкой наполненный бидон, я сунула пинцет в карман фартука и решила размяться. Миквой с психом то перебрасывались шутками, то начинали припираться, подкалывая друг друга. А мне было не до того. Я прошлась вдоль участка стены, который мы чистили, а потом углубилась чуть дальше. «Марго, ты куда?» — окликнул ботаник. «Никуда, я здесь». Уходить действительно не собиралась, просто прогуляться. Полюбоваться видом длиннющего однообразного коридора. Впрочем, одна небольшая особенность тут все же нашлась. В шагах в 30 от места наших работ имелась неглубокая ниша. Рядом с ней стены были почти без живности, а вот в самой нише творился настоящий кошмар. «Эй!» — позвала парней я. «Вы это видели?» Оказалось, не просто видели, а намеренно проигнорировали. Слишком впечатленные количеством жуков и слизней, которые напоминали живой копошащийся ковер. Мое мерзкое настроение встрепенулось, встретив собрата. Хотела копаться в гадости? Вот, пожалуйста, получи и распишись. Я сходила за новым бидоном, вместо пинцета вытащила лопатку и принялась чищать обитателей подземелья со стены. Они падали прямо в лопатку, из нее в тару, при этом кого-то я неизменно давила, поэтому скоро вокруг ниши образовалось сильное и весьма неприятное амбре. И сначала я решила, что дело в нем, что именно вонь, проникая в дыхательные пути и вообще тело, вызвала у меня столь странную галлюцинацию. Но затем вспомнила, что на мне артефактное кольцо, а значит, отравление невозможно. То есть вон тот бронзовый круг, обнаруженный под куском, облетевший в процессе орудования лопаткой штукатурки, не мерещится. Он действительно есть. Подумав, я ковырнула штукатурку еще раз, благо лопатка была заостренная. Второй кусок отошел еще проще, открыв новый фрагмент круга, похожего на печать. Вживленный в камни металл выглядел странно, и я крикнула парням. «Миквой, Лим, подойдите сюда, здесь что-то интересное». Спустя 5 минут ни штукатурки, ни жуков на нужном участке стены уже не было. Теперь мы стояли и с недоверием взирали на бронзовый, размером с небольшое блюдо круг. «И что это, по-вашему?» — наконец нарушил молчание псих. «Знак, оставленный строителями», — предположил ботаник. Псих пожал плечами, потрогал круг пальцем, потом надавил, и внешнее кольцо печати неожиданно провернулось. «Так...» — напрягшись, протянула я. Мы дружно придвинулись к стене. Миквой достал свой иллюминарис, добавляя света, благодаря которому удалось разглядеть, что печать состоит из нескольких концентрических кругов. Псих сдвинул первый. Затем я покрутила второй и третий, а Миквой спросил. «Слушайте, а что это за дырки на центральном?» Опытным путем выяснилось, что углубления предназначены для пальцев. Пальцы ложились идеально, если растопырить ладонь. Знак был непростым. И у того же Джима возникла логичная мысль. «А может, не надо?» Псих, помедлив, кивнул, а меня словно магнитом тянуло. «Подождите», — сказала тихо и принялась крутить бронзовые круги. Очень скоро то, что изначально казалось хаосом из выгравированных в металле линий, превратилось в подобие упорядоченного узора. Когда этот пазл сложился, я поместила пальцы в углубление и... «Маргарита, ты уверена?» Псих тоже напрягся. Зато Миквой переметнулся на сторону смелых. «Да ладно», — хмыкнул он. «Интересно же». «А вдруг мы Академию обрушим?» Сомнение в голосе психа внезапно сменилось предвкушением. «Глупости не говори», — возразил Миквой. «Ну кто бы оставил под главным корпусом штуку, которая может его разрушить?» «Нет, тут что-то другое». Псих что-то ответил, но я уже не слышала. Меня слишком привлекал нанесенный на бронзу узор. С усилием я повернула центральный круг сначала в одну, затем в другую сторону. Миг этот самый круг плавно ушел в стену, а сама стена начала отъезжать, открывая темный проход. Вот тут мы все же опомнились, отодвинулись от непонятного и, вероятно, опасного. Ширина стен в месте прохода была метров два, впереди зияла тьма. Но очень скоро тьма развеялась. Там дальше стали один за другим зажигаться светильники, и мы увидели небольшой, идеально круглый зал. Он был пустым. Пару минут молчали, а потом псих предложил. «Посмотрим». Настала моя очередь сомневаться. «А давайте не будем. Давайте пригласим кого-нибудь из преподов». «Марго, ты что, какие преподы?» Воскликнул псих азартно. «Если преподы узнают, что мы открыли тайный замок до того, как сообщили о находке, нас порвут», — заявил Джим. «Эл, логика». Я могла возразить. Вернее, хотела возразить, но не успела. Псих с ботаником ринулись вперед с решимостью локомотива, а я... Ну, пришлось присоединиться к ним. Я вновь очутилась в хвосте процессии, правда, ненадолго. Мы вышли в зал, который и при втором, более близком осмотре оказался абсолютно пустым. «Ну и зачем это?» — спросил Миквой разочарованно. «Может, это промежуточный зал и есть проход дальше?» Все, Хравсу захотелось приключений. Оглядевшись, он шагнул к единственному, что отличалось от стен, к светильникам. Те были явно старше расположенных снаружи, но тоже напоминали факелы. Этакие металлические конусы на креплениях, над которыми мерцали магические огни. Псих дернул первый факел, второй, а третий при попытке дернуть провернулся на 180 градусов, причем сделал это с подозрительной легкостью. «Ага», — сказал псих. «Вот и рычаг». Подумать о том, что дергать за сомнительные рычаги все же не стоит, я не успела. Эту мысль подтвердила сама реальность. Стена, открывшая проход сюда, стремительно вернулась на место. Просто раз — и все. Протянул Миквой. «Рано паниковать», — буркнул Хравс. «Как закрылось, так и откроется». С этими словами он провернул светильник в обратную сторону, возвращая его в исходное положение. Только вместо той первой стены в сторону отъехала уже другая. Мы сначала не поняли. Дружно вздохнули, готовые очутиться в параллельном изначальному коридоре, а потом блуждать по подземелью в поисках выхода, но... «А вот теперь паниковать в самый раз», — побледнев, прошептал псих. Открытый проем выходом, увы, не являлся. Там не было ни светильников, ни таких привычных слизней с многоножками, ничего. Ничего из того, к чему мы сейчас так стремились. Зато имелось нечто иное. Огромное и полупрозрачное. До нашего появления оно явно пребывало в спячке, а сейчас... Для начала из мрачной темноты выползла длинная щупальца толщиной в мою руку. Затем второе. А потом появился длинный отросток с шариком на конце. Этот шарик напомнил глаз. Он завертелся, разглядывая помещение, и почти сразу количество щупалец увеличилось до нескольких десятков. «Псих!» — сиплым шепотом позвал Миквой. «Крути рычаг!» Хравс, который слегка оцепенел, очнулся. Снова ухватился за светильник, но усилия не помогли. Светильник не двигался, словно заело. Тогда портальщик повис на железном основании, пытаясь все же активировать рычаг, и... «Хрясь! Бам!» — раздалось в помещении. Светильник попросту оторвался. Сразу стало на один магический шар меньше и заметно темней. Мы все, не сговариваясь, отпрянули подальше. А существо продолжало оживать. Из проема вырастал целый полупрозрачный цветок. Этакое хищное подводное актиния. В центре располагались жгутики с глазами, вокруг бесчисленные щупальца. Вероятно, где-то имелся и рот. Я сначала перепугалась, но почти сразу выдохнула. Мне мало известно об этом мире. Так вдруг это существо не опасно? Вдруг оно просто реагирует на свет? Хотела спросить у парней, но тут из какой-то щели выскочила крыса. Увидав, что происходит, хвостатая ошалела и попыталась юркнуть обратно, но не успела. Одно из щупальцев резко вытянулось, заострилось, и, невзирая на кажущуюся мягкость, легко пробило упитанную тушку. После этого мы пронаблюдали совсем уж неприятное. Щупальце грызуна всосало. Тот устремился к центру создания, как по трубе. Стало нервно. Кто-то шумно сглотнул, а я прошептала. «Псих, телепортируешь нас отсюда?» «Не-а». Ответ как убийство. «На территории Академии с телепортацией всегда сложно. А сейчас еще и защиту усилили. К тому же тут стоит какая-то дополнительная блокировка. Я сейчас свою силу вообще не чувствую». «Так, ты телепортировать не можешь, а Гриша? Как думаешь, хранитель сможет пробиться к нам на помощь?» Хравс прикрыл глаза, задумался и убил повторно. «Нет, Маргарита, вряд ли. Слишком сильный блок. Вообще таких не встречал». Это я и мысленно. А это уже Миквой и в голос. «Что же тогда делать?» — спросила я ошалела. «Не знаю. Видимо, драться», — нервно сглотнул псих. Я кивнула и, выхватив из декольте рубин, крепко сжала в кулаке. Вошла в состояние, граничащее с медитацией, а ударить все-таки не решилась. Ведь обитатель подземелья пока не нападал. Вдруг он опасен только для крыс? Додумать не успела. Мысль оборвал новый вопль. Миквой. Одно из щупальцев выстрелило в сторону парня и задело ступню. Брызнула кровь, и едва это случилось, все создание стало очень неприятно колыхаться. Хоть фильм ужасов снимай. «Марго, чего ты ждешь?» — воскликнул Хравс. «Бей!» Все. Ударило. Попутно усмехнулась тому, что щупальца сражаются против щупальцев. Но красные магические плети врезались в полупрозрачную массу, и ничего не случилось. С задетых ударом стен посыпался песок, на камнях остались борозды, а монстру хоть бы хны. Я ударила еще раз, с тем же успехом. Затем отскочила, вошла в максимальную концентрацию, а мои алые жгуты прошли через актинию, как лучи лазерной указки через желе, то есть с тем же нулевым эффектом. Тут прозвучало совсем уж страшное. «Да у твари иммунитет!» «Иммунитет к магии? Я о таком слышала. Он встречается у некоторых людей, животных и даже у растений. Но ключевое слово везде «частичный». «Частичный», а не вот это вот». Псих подумал о том же и выдал новую неприятную версию. «Это не просто монстр. Вероятнее всего, это чей-то питомец. Сам собой такой иммунитет не развивается. Его явно взращивали, причем не один год». «А-а-а-а!» взвыл Миквой, к которому вновь рвануло щупальце. В общем, требовалось что-то предпринять и срочно. Я сцепила зубы и заявила: «Если магией его не взять, придется сражаться так».